Дагни увидела злость на его лице, возмущение ее жалостью, презрительное выражение, означающее, что он не выставлял на показ свои страдания и не нуждается в помощи. Потом, признавая, что она так же досконально изучила его, как и он ее, Риарден закрыл глаза, слегка склонил голову и очень медленно произнес «Спасибо». Она улыбнулась и отвернулась от него. Джеймс Тотгард держал в руке пустой бокал, когда заметил, как поспешно Больф Юбинг остановил проходящего мимо официанта, словно тот допустил непростительную ошибку. Затем Юбинг продолжил разговор. «Но вы, мистер Тотгард, знаете, что человек, живущий в высших сферах, не может быть понят или оценен. Нам, литераторам, не дождаться поддержки от мира, где правит бал бизнесмены. Они всего-навсего чванливые выскочки из среднего класса или хищные дикари вроде Риардена. Джим, — сказал Бертрам Скотдер, похлопывая его по плечу, — лучший комплимент, который я могу тебе сделать, это то, что ты не бизнесмен. Ты культурный человек, Джим, — сказал доктор Притчет, не бывший рудокоп, как Риарден. Мне не нужно объяснять тебе настоятельную необходимость поддержки Вашингтоном высшего образования. Вам действительно понравился мой последний роман, мистер Тотгард? Продолжал спрашивать Больф Юбинг. Он действительно вам понравился? Проходя мимо, Арин Бойл взглянул на них, но не остановился. Взгляда было достаточно, чтобы понять, о чем идет речь. Вполне нормально, подумал он, кто чем может, тот тем и торгует. Он знал, о чем шел торг, но ему не хотелось давать этому определение. «Мы живем на заре нового века», — произнес Джеймс Тотгард поверх бокала. «Мы разрушаем тиранию экономической власти. Мы освободили людей от диктата доллара. Мы высвободили духовные цели из зависимости от владельцев материальных средств, освободили культуру от мертвой хватки стяжателей. Мы построим общество, преданное высшим идеалам, и заменим аристократию денег. Аристократия и блата», — раздался голос сзади. Все повернулись. Человек, стоящий лицом к ним, был Франциско де Анконе. Его лицо загорело под летним солнцем, а глаза цветом напоминали небо в тот день, когда он получил свой загар. Его улыбка светилась летним утром. Смокинг сидел на нем так, что все прочие сразу приобрели вид ряженых, напяливших костюмы из ателье проката. «В чем дело?» — спросил де Анконе среди общего молчания. «Неужели я сказал что-то, чего кто-то из присутствующих не знал? Как ты сюда попал?» Это было первое, что смог произнести Джеймс Тотгард. Самолетом до Нью-Йорка, на такси из аэропорта, затем на лифте из своего номера с 53-го этажа, над вами. Я не это имел в виду, я хотел сказать. Не пугайся, Джеймс. Если я приземлился в Нью-Йорке и услышал, что где-то здесь гуляют, то уж непременно объявлюсь, правда. Ты всегда говорил, что я люблю вечеринки. Группа мужчин наблюдала за ними. Я... «Конечно, рад тебя видеть», — вежливо произнес Тотгард и, чтобы уравновесить это, воинственно добавил. «Но если ты думаешь, что можешь». Франциско не воспринял угрозу, он выжидающе промолчал, и слова Тотгарда повисли в воздухе. Тогда Франциско вежливо спросил. «Если я думаю, что, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду?» «Да, понимаю. Сказать тебе, что я думаю, едва ли сейчас подходящий момент. Мне кажется, ты должен представить меня своей невесте, Джеймс. Все никак не усвоишь хороших манер, в непредвиденных обстоятельствах ты их сразу теряешь, а в такие моменты манеры особенно необходимы». Повернувшись, чтобы проводить его к Шерил, Тотгард уловил тихий звук, доносившийся со стороны Бертрама Скотдера. Это был зарождающийся смешок. Тотгард знал, что люди, минуту назад ползавшие у его ног, люди, чья ненависть к Франциско де Анконе была, возможно, сильнее его собственной, тем не менее, наслаждались зрелищем. Выводы, которые из этого следовали, ему не хотелось формулировать. Франциско поклонился Шерил и высказал свои наилучшие пожелания так изысканно, словно она была невестой наследника престола. Нервно наблюдавший за этой сценой Тотгард почувствовал облегчение и смутную обиду, которая, если ее высказать, поведала бы ему, что он желает, чтобы событие было достойно величия, которые придали ему манеры Франциско. Тотгард боялся оставаться рядом с Франциско и боялся дать ему разгуливать среди гостей. Он попробовал отстать на несколько шагов, но Франциско, улыбаясь, вернулся к нему. «Неужели ты думал, что я пропущу твою свадьбу, Джеймс? Ведь ты мой друг детства и крупнейший акционер». «Что?» – задыхаясь, произнес Тотгард и пожалел об этом. Его голос выдавал панику. «Франциско, казалось, не обратил на это внимания, он произнес невинно веселым тоном. «О, конечно, я знаю. Я знаю каждое подставное лицо в списке акционеров Де Анконио Коппер. Просто удивительно, сколько в мире богатых Смитов и Гомесов, которым принадлежат крупные пакеты акций богатейшей корпорации в мире. Не осуждай меня за то, что я проявил любознательность и узнал, какие выдающиеся личности входят в число моих крупнейших акционеров. Похоже, я очень популярный человек и владею удивительной коллекцией государственных мужей со всего мира, включая и руководителей народных республик, в которых, по идее, не должно оставаться ни гроша». Тотгард, нахмурившись, сухо сказал: «Имеется много причин, деловых причин, по которым иногда благоразумнее не делать инвестиций в открытую. Одна из причин – человек не хочет, чтобы люди знали, что он богат. Вторая – он не хочет, чтобы они узнали, каким образом он разбогател. Не понимаю, что ты имеешь в виду и что ты имеешь против». «А нет, я вовсе не против. Я ценю это. Множество вкладчиков, мыслящих старомодно, бросили меня после случая с рудниками Сан-Себастьян. Это отпугнуло их. Но у современного поколения акционеров есть доверие ко мне. Они, как всегда, работают на доверии. У меня нет слов, чтобы выразить, как высоко я это ценю». Тотгарду хотелось, чтобы Франциско говорил не так громко. Он не хотел, чтобы вокруг собирались люди. «Дела у тебя идут превосходно», – произнес он осторожным тоном делового комплимента. «Ты находишь? Просто поразительно, как поднялись за последний год акции Де Анконио Коппер. Но думаю, что не следует быть слишком самонадеянным. В мире почти не осталось конкуренции, некуда вложить деньги, если вдруг посчастливилось быстро разбогатеть. А тут Де Анконио Коппер, старейшая компания на свете, компания, которая веками считалась надежной. Только подумай, что пришлось пережить этой компании за истекшие столетия. Поэтому, если вы решили, что это лучшее место, где можно припрятать денежки, что компания несокрушима, что для того, чтобы разрушить Де Анконио Коппер, потребуется выдающийся человек, вы абсолютно правы. Я слышал, что ты стал серьезно относиться к своим обязательствам и наконец-то приступил к работе. Говорят, ты усердно работаешь. О, это заметили? Ведь только вкладчики ретрограда имеют обыкновение следить за тем, что делает президент компании. Современные акционеры не видят в этом необходимости. Думаю, они никогда и не присматривались к моей деятельности. Тотгард улыбнулся. Они просматривают биржевые сводки. Это говорит обо всем, не так ли? Да, да, говорит, в перспективе. Должен сказать, я рад, что в прошлом году ты уже не был особым любителем гулянок. Это видно по твоей работе. Правда? Пожалуй, не совсем, еще не совсем. Кажется, произнес Тотгард осторожным полувопросительным тоном, я должен чувствовать себя польщенным тем, что ты пришел на этот прием. Я должен был прийти. Я думал, ты ждешь меня. Нет, не ждал. Дело в том, а следовало бы, Джеймс, это большое официальное мероприятие, где идет подсчет числа твоих сторонников, жертвы приходят сюда, чтобы показать, как легко их уничтожить, а те, кто их уничтожает, заключают договор о вечной дружбе, который длится 3 месяца. Не знаю точно, к какой группе принадлежу, но я должен был прийти, чтобы и меня сосчитали, правда. Господи, ты думаешь, о чем говоришь? В бешенстве прокричал Тотгард, видя, как напряглись лица вокруг них. Осторожно, Джеймс, если ты пытаешься притвориться, что не понимаешь меня, я ведь могу объяснить совсем доходчиво. Если ты считаешь уместным произносить такие, я считаю это смешным. Были времена, когда люди боялись, что кто-нибудь раскроет секреты, которые неизвестны их ближним. Сегодня боятся, что кто-нибудь произнесет вслух то, о чем все знают. Задумывались ли вы, практичные люди, о том, что этого вполне достаточно, чтобы уничтожить всю вашу огромную сложную систему с ее законами и оружием? Просто если надо точно назвать суть того, чем вы занимаетесь. Если ты думаешь, что на таком торжестве, как свадьба, позволительно оскорблять хозяина вечера, что ты, Джеймс, я пришел поблагодарить тебя. Поблагодарить? Конечно. Вы оказали мне огромную услугу, ты и твои парни в Вашингтоне и в Сантьяго. Я удивлен только тем, что никто из вас не побеспокоился сообщить мне об этом. Эти указы, которые кто-то издал несколько месяцев назад, задушили производство меди по всей стране. В результате страна неожиданно оказалась вынуждена импортировать намного больше меди. А где же еще в мире осталась медь, как ни в ДНК, ни Акоппер. Так что, ты понимаешь, у меня довольно основательная причина быть благодарным. Уверяю тебя, я не имею с этим ничего общего, поспешно начал Тотгард. И кроме того, экономическая политика Америки определяется не теми соображениями, на которые ты намекаешь. Не, я знаю, чем она определяется, Джеймс. Я знаю, что все началось с парней в Сантьяго, потому что они уже несколько веков находятся на содержании ДНК не Акоппер, ГМ, нет, на содержании, это чересчур благородно сказано, точнее будет сказать, что ДНК не Акоппер несколько веков отстегивает им за крышу, так, кажется, это называется у ваших бандитов, у парней из Сантьяго это называется налогами, они имеют свою долю с каждой тонны проданной меди ДНК не Акоппер, поэтому они заинтересованы в том, чтобы я продавал как можно больше меди. Но когда мир превращается в народные республики, Америка остается единственной страной, где людей еще не довели до выкапывания в лесах корешков для пропитания, это последний уцелевший рынок на земле. Парни в Сантьяго захотели овладеть этим рынком. Не знаю, что они пообещали парням в Вашингтоне и кто чем и с кем торговался, но знаю, что где-то ты с этим пересекся, потому что ты держишь порядочную долю акций ДНК не Акоппер. И уверен, ты не рассердился в то утро, 4 месяца назад, на следующий день после того, как вышли указы, увидев, как взлетела ДНК не Акоппер на бирже. Пожалуй, она прыгнула со страниц биржевых сводок прямо тебе в лицо. На каком основании ты придумываешь эти возмутительные истории? Кто дал тебе такое право? Никто. Я не знал об этом. Просто увидел скачок на этих страницах. В то утро. Это о многом говорит, правда? Кроме того, через неделю парни в Сантьяго шлепнули новый налог на медь и сказали, что мне не стоит возражать, ведь мои акции так здорово подскочили. Они сказали, что действуют в моих же интересах. Они сказали, что мне ни к чему беспокоиться, ведь если взять оба события в совокупности, я стал богаче, чем был до этого. Это верно, стал. Зачем ты мне все это рассказываешь? Почему ты не хочешь принять благодарность за это, Джеймс? Это совсем не в твоем стиле и противоречит той политике, в которой ты такой эксперт. В век, когда человек существует не благодаря праву, а благодаря благосклонности, не отвергают благодарную личность, а стараются заполучить признательность возможно большего числа людей. Разве ты не хочешь, чтобы я оказался среди тех, кто перед тобой в долгу? Не понимаю, о чем ты говоришь. Подумай только, какую услугу мне оказали без всяких усилий с моей стороны. Со мной не советовались, меня не уведомили, обо мне не думали, все было проделано без меня, и теперь мне остается только производить медь. Это большая услуга, Джеймс, и будь уверен, я в долгу не останусь. Франциско резко повернулся и, не дожидаясь ответа, пошел прочь. Тотгард не двинулся за ним, он стоял, чувствуя, что предпочел бы что угодно еще одной минуте этого разговора. Франциско подошел к Дыгне. Некоторое время он смотрел на нее молча, не здороваясь, его улыбка подтверждала, что она была первой, кого он здесь заметил, и первой, кто увидел его, когда он входил в зал. Несмотря на все сомнения и настороженность, Дыгне не чувствовала ничего, кроме спокойной уверенности. Непонятно, почему ей казалось, что его фигура в этой толпе символизировала полную безопасность. Но в момент, когда зарождающаяся улыбка поведала ему, как она счастлива его видеть, Франциско спросил, не хочешь ли рассказать мне, каким блестящим достижением стала линия Джона Галта? Дагни почувствовала, как дрогнули и сжались ее губы, когда она произнесла, прошу прощения, если я показала, что уязвима. Это не должно было ошеломить меня, то, что ты дошел до той стадии, когда презирают достижения. Да, это так, я настолько презираю эту линию, что не захотел стать свидетелем ее скоропостижной кончины. ДНК не заметил внезапный интерес, мысль, устремившуюся в новом направлении через открытую брешь. Он минуту наблюдал за Дыгни, словно знал каждый ее шаг по этой дороге, потом усмехнулся и сказал, «Неужели ты и теперь не хочешь спросить меня, кто такой Джон Галт? Почему я должна это спрашивать и почему сейчас? Ты что, не помнишь, как призывала его прийти и заявить свои права на твою линию? Что ж, он это сделал». Франциско двинулся дальше, не задерживаясь, чтобы увидеть выражение ее глаз, гнев, замешательство и первый слабый проблеск вопроса. По мышцам своего лица Риарден осознал свою реакцию на появление Франциско. Он внезапно обнаружил, что улыбается и что едва уловимая улыбка не сходила с его лица несколько минут, пока он наблюдал за Франциско де Анконье в толпе. Впервые он осознал для себя все полувоспринятые, полуотвергнутые моменты, когда он думал о Франциско де Анконье, и отбросил эту мысль прежде, чем она стала признанием в том, как он хотел увидеть Франциско. Когда накатывала усталость, за столом, когда в предрассветном небе меркло зарево плавильных печей, во время одиноких вечерних прогулок по пустынной сельской местности к дому, в тишине бессонных ночей, Риарден ловил себя на мысли о единственном человеке, который когда-то высказывал то, что думал сам Риарден. Он отбросил воспоминания, сказав себе: «Этот человек хуже всех остальных», но чувствовал, что это неправда, хотя не мог понять причину этой уверенности. Он ловил себя на том, что просматривает газеты в поисках сообщения о возвращении Франциско де Анконье в Нью-Йорк, и отбрасывал газеты в сторону, сердито спрашивая себя: «Ну и что из того, что он вернулся? Уж не будешь ли ты разыскивать его по ночным клубам? Чего ты от него хочешь?» «Именно этого я хотел», — подумал Риарден, поймав себя на том, что улыбается при виде Франциско. Это было странное чувство ожидания с примесью любопытства, радости и надежды. Франциско, казалось, не заметил его. Риарден ждал, борясь с желанием подойти. «Только не после нашего последнего разговора», — думал он. «Зачем? Что я ему скажу?» И с тем же радостным чувством, чувством уверенности, что поступает правильно, он понял, что идет через зал к горстке гостей, окружающих Франциско де Анконье. Глядя на этих людей, он удивлялся, почему они выбрали Франциско, чтобы заключить его в плотный круг, что притянуло их к нему, ведь в их улыбках сквозила явная неприязнь. На лицах застыло своеобразное выражение, скорее не страх, а трусость, выражение вины и злости. Франциско был прижат к мраморной лестнице, свободно развалившись, он сидел на ступеньках. Раскованность позы в сочетании со строгостью одежды придавали ему особую элегантность. На его беззаботном лице сияла улыбка. Казалось, он здесь единственный человек, наслаждающийся праздником. Но в его глазах не было и следа веселья, в них сигналом предупреждения светилась обостренная проницательность. Стоя с краю группы, Риарден услышал, как женщина с большими бриллиантовыми серьгами и увядшим нервным лицом спросила: «Сеньор де Анконье, что, по вашему мнению, будет с миром?» «В точности то, чего он заслуживает. О, как жестоко! Вы же верите в действие нравственных законов, мадам?» — учтиво спросил Франциско. «Лично я верю». Риарден услышал, как Бертрам Скаддер сказал какой-то девушке, которая возмущенно вскрикнула: «Не расстраивайтесь из-за него. Видите ли, деньги – источник всех бед и корень зла, а он типичный продукт денег». Риарден подумал, что Франциско вряд ли мог услышать это, но увидел, как тот поворачивается к говорящим с благородно учтивой улыбкой. «Итак, вы считаете, что именно деньги – источник всех бед и корень зла?» – спросил Франциско де Анконье. «А вы никогда не задумывались над тем, что является источником самих денег? Сами по себе деньги – лишь средство обмена. Существование их невозможно вне производства товаров и людей, умеющих производить. Деньги придают вес и форму основному принципу. Люди, желающие иметь дело друг с другом, должны общаться посредством обмена, давая взамен одной ценности другую. В руках бездельников и нищих, слезами вымаливающих плоды вашего труда, или бандитов, отнимающих их у вас силой, деньги теряют смысл, перестают быть средством обмена. Деньги стали возможны благодаря людям, умеющим производить. Видимо, они, по-вашему, источник всех бед. В тот момент, когда вы принимаете деньги в качестве оплаты за свой труд, вы делаете это с условием, что сможете обменять их на результаты труда других людей. Ценностью деньги наполняют не нищие или бандиты. Целый океан слез и все оружие в мире не смогут превратить листы бумаги в вашем кошельке в хлеб, который необходим вам, чтобы жить. Но эти листы бумаги, которые когда-то подменили полновесное золото, символ доверия, символ вашего права на часть жизни людей, умеющих производить. Ваш бумажник – это утверждение, что вокруг вас в этом мире есть люди, которые согласны с этим моральным принципом, потому что он лежит в основе денег. Видимо, это, по-вашему, корень зла. Вы никогда не задумывались, что является источником благ. Взгляните на электростанцию и попробуйте представить, что она была создана мышцами и кулаками не умеющих мыслить дикарей. Попробуйте вырастить пшеницу без знаний, накопленных и переданных вам далекими предшественниками, которые первыми сумели окультурить злаки. Попробуйте добыть себе пропитание, не прилагая ничего, кроме физических усилий, и вы очень быстро осознаете, что только человеческий разум является источником всех произведенных на Земле благ, источником всех богатств. Но вы утверждаете, что деньги созданы сильными за счет слабых. О какой силе вы говорите? Очевидно, что это не сила кулаков или оружия. Богатство – это результат умения человека мыслить. В противном случае получается, что деньги созданы изобретателем двигателя за счет тех, кто не умеет изобретать. Получается, что деньги придуманы умным за счет дураков. Тем, кто может, за счет тех, кто не может, движущимися к цели за счет бездельников. Прежде чем деньги можно будет отнять или выпросить, они должны быть созданы трудом честного человека в соответствии с его возможностями. Честным я называю того, кто осознает, что не имеет права потреблять больше, чем производит. Товарообмен посредством денег – вот закон чести людей доброй воли. В основе денег лежит аксиома, что каждый человек – единоличный и полновластный господин своего разума, своего тела и своего труда. Именно деньги лишают силу права оценивать труд или диктовать на него цену, оставляя место лишь свободному выбору людей, желающих обмениваться с вами плодами своего труда. Именно деньги позволяют вам получить в награду за свой труд и его результаты то, что они значат для тех, кто их покупает, но не центом больше. Деньги не признают иных сделок, кроме как совершаемых сторонами без принуждения и со взаимной выгодой. Деньги требуют от вас признания факта, что люди трудятся во имя собственного блага, но не во имя собственного страдания, во имя приобретения, но не во имя потери, признания факта, что люди не мулы, рожденные, чтобы влачить бремя собственного несчастья, что вы должны предлагать им благо, а не гноящиеся раны, что естественными взаимоотношениями среди людей является обмен товарами, а не страданиями. Деньги требуют от вас продавать не свою слабость людской глупости, но свой талант их разуму. Деньги позволяют приобретать не худшие из предложенных вам товаров, а лучшие из того, что позволяют ваши средства. И там, где люди могут свободно вступать в торговые взаимоотношения, где верховным судьей является разум, а не кулаки, выигрывает наилучший товар, наилучшая организация труда, побеждает человек с наивысшим развитием и рациональностью суждений, там уровень созидательности человека превращается в уровень его возрождения. Это моральный кодекс тех, для кого деньги являются средством и символом жизни. Видимо, это, по-вашему, источник всех бед, но сами по себе деньги – лишь средства. Они приведут вас к любой цели, но не заменят вас у штурвала. Деньги удовлетворят ваши стремления и желания, но не заменят вам цели и мечту. Деньги – бич для тех, кто пытается перевернуть с ног на голову закон причин и следствий, для тех, кто жаждет подменить разум кражей достижений разума. Деньги не купят счастья тому, кто сам не знает, чего хочет. Деньги не построят систему ценностей тому, кто боится знания цены. Они не укажут цель тому, кто выбирает свой путь с закрытыми глазами. Деньги не купят ум дураку, почет, подлецу, уважение, профану. Если вы попытаетесь с помощью денег окружить себя теми, кто выше и умнее вас, дабы обрести престиж, то в конце концов падете жертвой тех, кто ниже. Интеллигенты очень быстро отвернутся от вас, в то время как мошенники и воры столпятся вокруг, ведомые беспристрастным законом причин и следствий. Человек не может быть меньше, чем его деньги, иначе они его раздавят. Видимо, это, по-вашему, корень зла. Унаследовать богатство достоин лишь тот человек, который способен сам создать его, независимо от того, начинает он с нуля или нет, и который поэтому не нуждается в богатстве. Деньги будут служить наследнику, если он будет сильнее, чем они, в противном случае они его уничтожат. И вы, увидев это, закричите, что деньги развратили его. Они ли, не он ли сам развратил свои деньги? Бессмысленно завидовать никчемному наследнику. Его богатство не ваше, и вы не сможете извлечь из него пользы. Бессмысленно мечтать или требовать, чтобы его наследство было разделено с вами. В реальном мире порождение 50 паразитов вместо одного не сможет вернуть жизнь тому символу, которым был капитал, созданный гением. Деньги – живая сила, они задыхаются без корней. Деньги не будут служить разуму, который недостоин их силы. Видимо, поэтому вы ненавидите деньги. Деньги – еще и средство вашего выживания. Приговор, который вы вынесете источнику собственного благополучия, будет приговором вашей собственной жизни. Оскверняя этот источник, вы предаете собственное существование. Вы получаете деньги обманом, потворствуя людским порокам или глупости, любезничая с глупцами в надежде получить больше, чем позволяют ваши истинные способности. Поступаясь своими принципами, выполняя работу, которую ненавидите, для тех, кого презираете. Если так, эти деньги никогда не принесут вам ни одного мгновения радости. Все, что вы на них купите, обернется для вас позором, а не достижением. И тогда вы в ужасе закричите, что деньги отвратительны и порочны. Отвратительны потому, что не стали источником вашего самоуважения. Порочны потому, что позволили вам насладиться собственной развращенностью. Видимо, поэтому вы ненавидите деньги. Деньги всегда останутся лишь следствием, они никогда не заменят вас как причину. Деньги – продукт нравственности, но они не сделают вас нравственными, не исправят ваши пороки, не искупят ваши грехи. Деньги не дадут вам того, чего вы не заслуживаете, ни в материальном мире, ни в духовном. Видимо, поэтому вы ненавидите деньги, но, может быть, вы считаете, что не сами деньги, а любовь к ним – источник всех бед и корень зла. Любить что-либо значит понимать и принимать природу этого. Любить деньги значит понимать и принимать тот факт, что именно они пробуждают в вас лучшие силы, стремление и желание обменять свои достижения на достижения лучших из людей. Человек, который кричит изо всех сил о своем презрении к деньгам, но в то же время готов продать душу за 5 центов, ненавидит деньги. Человек, который готов ради них трудиться, любит деньги. Сказать вам, как разобраться, откуда у них деньги? Человек, проклинающий деньги, получил их нечестно. Человек, уважающий деньги, заслужил их. Уходите без оглядки от любого, кто скажет вам, что деньги – зло. Эти слова – колокольчик прокаженного, лязг оружия бандита. С тех пор, как люди живут на земле, средством общения для них были деньги, и заменить их в качестве такого средства может только дуло автомата. Но деньги, если вы все-таки решитесь создавать или сохранять их, потребуют от вас высочайших способностей. Те, в ком нет мужества, гордости и самолюбия, те, кто не чувствует своего морального права на собственные деньги и поэтому не собирается защищать их так, как защищают свою жизнь, те, кто готов извиниться за свое богатство, все они не сохранят свой капитал. Они – естественный корм для бесчисленных свор бандитов, всегда таящихся в тени где-то поблизости и мгновенно бросающихся вперед при первом же легком запахе падали, человека, который умоляет простить его за то, что у него много денег. Бандиты немедленно постараются освободить его от чувства вины и от жизни, если он будет с чем-то не согласен. Очень скоро вы увидите, как они расплодятся, люди с двойной моралью, те, кто живет за счет силы, но питается из рук тех, кто живет торговлей. Бандиты не сомневаются, что люди, умеющие производить, наполнят их награбленные деньги ценностью. В моральном обществе они – уголовники, и законы этого общества направлены на то, чтобы защитить вас от них. Но когда общество говорит до бандитизму, уголовники становятся авторитетами морали, преступниками по праву, которые видят, что грабить беззащитных людей абсолютно безопасно, потому что есть закон, обезоруживающий последних, тогда деньги превращаются в мстителя для тех, кто их создал. Но добыча уголовников становится приманкой для бандитов следующего уровня, которые, в свою очередь, опираясь на ту же мораль, отнимут у них награбленное. И начинается гонка, но не тех, кто создает самые лучшие, а тех, кто превосходит остальных в жестокости. Когда насилие является нормой, убийца легко одержит верх над карманником, и общество погибнет во всеобщей бойне. Хотите знать, насколько близок этот день? Обратите внимание на деньги. Деньги – барометр состояния общества. Если вы видите, что взаимоотношения в обществе осуществляются не на основе добровольного согласия сторон, а на основе принуждения. Если вы видите, что для того, чтобы производить, требуется разрешение тех, кто ничего никогда не производил. Если вы видите, что деньги текут рекой не к тем, кто создает благо, но к тем, кто создает связи. Если вы видите, что те, кто трудится, становятся с каждым днем беднее, а вымогатели и воры – богаче, а законы не защищают первых от последних, но защищают последних от первых. Если вы видите, что честность и принципиальность равносильны самоубийству, а коррупция процветает, Знайте, это общество на краю пропасти. Деньги – слишком благородный посредник, чтобы вступать в спор с автоматом, чтобы заключать сделки с жестокостью и порочностью. Именно деньги не позволят стране существовать, если в ней идея собственности смешалась с идеей награбленного. В какое бы время среди людей не появлялись разрушители, они начинали с уничтожения денег, поскольку именно деньги являются защитой от произвола, основой моральной устойчивости общества. Разрушители первым делом изымают у населения золото, подменяя его кучей бумаги, не имеющие объективной ценности. Этим они уничтожают свободную систему ценностей и бросают людей в пучину беззакония, на милость тех, кто считает себя вправе устанавливать ценности. Золото – это объективная ценность, эквивалент создаваемых благ. Бумажные деньги – это отражение богатства, которого еще нет. Они существуют только благодаря оружию, направленному на тех, от кого требуют создать во имя отражения сам предмет. Бумажные деньги – это чек, выписанный вам ворами в законе на счет, который им не принадлежит, на достоинство своих жертв. Но наступит день, когда чек вернется к ним обратно со штампом. Счет исчерпан. Если вы провозгласили источник своего существования злом, не рассчитывайте, что люди останутся добрыми. Не рассчитывайте, что они будут морально и согласятся пожертвовать собой, чтобы накормить тех, кто аморален. Не рассчитывайте, что они будут производить, в то время как производство наказывается, а бандитизм вознаграждается. Не спрашивайте, кто разрушает этот мир. Вы его разрушаете. Вы живете в век самых высоких достижений человечества, в век самой продуктивной цивилизации за всю ее историю, проклинаете деньги, кровеносную систему этой цивилизации и при этом удивляетесь, почему вокруг все рушится. Вы смотрите на деньги так, как до вас смотрели на них дикари, и при этом поражаетесь, почему джунгли подступают к окраинам наших городов. В течение всей истории человечества деньги оставались в руках бандитов, тайных или явных, названия их менялись, методы и цели оставались неизменными. Отнять благо силой и не позволять производителям встать с колен, держать их униженными, оскорбленными, опозоренными. Ваша фраза о том, что деньги – источник всех бед, уходит корнями в те времена, когда богатство создавалось трудом рабов, которые веками повторяли одни и те же движения, когда-то открытые чьим-то умом. В те времена, когда производство благ управлялось насилием, а богатство приобреталось только завоеваниями, завоевывать, по существу, было почти нечего. Но несмотря на века полуголодного, бесправного существования, люди прославляют викингов, рыцарей, Робин Гудов как аристократов меча, аристократов рода, аристократов чести и презирают производителей, называя их лавочниками, дельцами, капиталистами. К чести человечества, в его истории один единственный раз все же существовала страна денег, и у меня нет иной возможности отдать Америке более высокую дань признательности, чем сказать, это была страна разума, справедливости, свободы, творческих и производственных достижений. Впервые в истории человеческий разум и деньги были объявлены неприкосновенными, здесь не осталось места для богатства, отнятого силой, здесь создали условия для накопления капитала собственным трудом, здесь не осталось места для бандитов и рабов, здесь впервые появился человек, действительно создающий благо, величайший труженик, самый благородный тип человека, человек, сделавший самого себя, американский капиталист. Вы спросите, что является самым ярким достижением американцев. Я считаю этим то, что люди этой страны придумали выражение «делать деньги». Ни в одном языке мира, ни у одного народа не было такого словосочетания. Испокон веков люди считали богатство статичным, его можно было отнять, унаследовать, выпросить, поделить, подарить. Американцы стали первыми, кто осознал, что богатство должно быть сделано. Выражение «делать деньги» стало основой новой морали этой части человечества. Но именно за эти слова вырождающиеся культуры прочих континентов ненавидят Америку. Усвоив кредо бандитов, вы считаете постыдным величайшие достижения своей культуры. Вы относитесь к вашим национальным героям, американским промышленникам, как к грабителям и подлецам, а к вашим великолепным заводам, как к творению сугубо физического труда, труда рабов, подбадриваемых кнутом, наподобие египетских пирамид. Негодяй, утверждающий, что не видит разницы между силой доллара и силой кнута, должен почувствовать разницу на собственной шкуре, и надеюсь, так и будет. Пока вы не поймете, что деньги – корень добра, вы будете разрушать себя. Когда деньги перестают быть инструментом отношений между людьми, таким инструментом становятся сами люди, в руках других людей. Кровь, кнут, оружие или доллар. Делайте выбор, другого не дано, и времени на раздумье почти не осталось. Франциско ни разу не взглянул на Риордена во время своей речи, но, закончив, устремил свой взгляд прямо ему в глаза. Риорден стоял, не шелохнувшись, никого не замечая, кроме Франциско, вокруг которого загудели разгневанные голоса. Кто-то, послушав, спешил прочь, кто-то говорил: «Это ужасно, это ложь, как злобно и эгоистично», произнося слова громко, но в то же время осторожно, словно желая, чтобы стоящие рядом услышали их, и надеясь, что Франциско не услышит. «Сеньор де Анконе», заявила дама в серьгах, «я не согласна с вами. Если вы можете опровергнуть любой из моих доводов, мадам, я с благодарностью выслушаю вас». «О, я не могу. У меня нет конкретных возражений, мой мозг работает иначе, чем ваш, но я чувствую, что вы не правы, и поэтому знаю, что вы ошибаетесь». «Откуда вы это знаете?» «Я это чувствую. Я живу не головой, а сердцем. Возможно, вы сильны в логике, но вы бессердечный человек. Мадам, когда люди вокруг вас начнут погибать от голода, ваше сердце не сможет спасти их. И я настолько бессердечен, что заявляю, что, когда вы начнете кричать, я этого не предполагала, вы не будете прощены». Женщина отвернулась. По ее полным щекам пробежала дрожь. Забавная манера вести светскую беседу, гневно сказала она. Тучный мужчина с бегающими глазками нарочито бодро сказал: «Если таково ваше мнение о деньгах, сеньор, я ужасно рад, что владею изрядной долей акций де Анконе Коппер». Его тон демонстрировал стремление смягчить любой спор. Франциско мрачно произнес: «Советую вам, сэр, еще раз хорошенько подумать». Риорден направился к Франциско, который, казалось, не смотрел в его сторону, но сразу двинулся ему навстречу, будто вокруг никого не было. «Привет, легко, как школьному товарищу», — сказал Риорден. Он улыбался. Его улыбка отразилась на лице Франциско. «Привет, хочу поговорить с вами». «А с кем, по-вашему, я говорил последнюю четверть часа?» Риорден улыбнулся, признавая правоту собеседника. «Я думал, вы меня не заметили. Я заметил, что вы один из двоих людей в этом зале, которые действительно рады меня видеть. По-моему, вы самонадеянный человек». «Нет, скорее благодарный». «Кто второй человек, который действительно рад вас видеть?» Франциско пожал плечами и легко произнес: «Женщина». Риорден заметил, что Франциско так искусно отвел его в сторонку от группы, что ни он, ни другие не поняли, что это сделано умышленно. «Не ожидал встретить вас здесь», — сказал Франциско. «Вам не следовало приходить на эту свадьбу. Почему, можно поинтересоваться, что заставило вас прийти?» «Моя жена очень хотела принять приглашение. Простите за выражение, но было бы намного приличнее взять ее в путешествие по борделям, и безопаснее». «О какой опасности вы говорите?» «Мистер Риорден, вы не знаете, как эти люди делают дела и как они истолковывают ваше присутствие здесь. Согласно вашим правилам, воспользоваться гостеприимством человека значит признать, что вы и пригласивший вас человек поддерживаете цивилизованные отношения, но у этих людей иные правила. Тогда почему вы пришли сюда?» Франциско весело пожал плечами. «Я то, что делаю я, не имеет значения. Я всего лишь гуляка. А что вы делаете здесь?» «Ищу побед. Нашли что-нибудь?» Лицо Франциско неожиданно приняло серьезное выражение, и он тяжело, почти торжественно произнес: «Да, и думаю, это будет одна из великих побед». Риорден непроизвольно выкрикнул: «Как можно так растрачивать свою жизнь?» Это был не упрек, а отчаяние. Подобие улыбки, словно свет отдаленного огонька, промелькнуло в глазах Франциско, когда он ответил: «Вы хотите сказать, что обеспокоены этим? Могу сказать и кое-что еще, если хотите. Пока не встретил вас, я все время удивлялся, как вы можете проматывать такое богатство, как у вас. Сейчас я не могу презирать вас, как презирал раньше, хотя меня мучает более серьезный вопрос. Как вы можете проматывать такой разум, как у вас?» «Не думаю, что проматываю его. Не знаю, было ли в вашей жизни что-то, чем вы дорожили, но хочу сказать вам то, что никому никогда не говорил. Помните, когда я впервые встретил вас, вы сказали, что хотите выразить мне свою благодарность. В глазах Франциска не осталось ни следа веселья. Риарден еще не видел такого серьезно почтительного выражения. «Конечно, мистер Риарден», – медленно ответил Франциско. «Я сказал вам, что не нуждаюсь в благодарности, и оскорбил вас. Что ж, вы выиграли. Речь, что вы произнесли сегодня, была адресована мне, правда?» «Да, мистер Риарден, это больше, чем благодарность, и она мне нужна. Это больше, чем восхищение, и я нуждался в нем. Это намного больше любых слов, которые я могу найти. Потребуется несколько дней, чтобы понять, что это дало мне, но одно я знаю точно. Мне это нужно. Я никогда не делал таких признаний, потому что никогда не просил помощи. Если вы поняли, что я рад вас видеть, и находите это смешным, у вас есть хороший повод посмеяться. Возможно, мне понадобится для этого несколько лет, но я докажу вам, что никогда не смеюсь над такими вещами. Докажите это сейчас, ответив на один вопрос. Почему вы не практикуете то, что проповедуете? Вы уверены, что не практикую? Если то, что вы сказали, правда, и вы настолько умны, что понимаете это, сейчас вам следовало бы быть величайшим промышленником мира. Франциско ответил так же тяжело, как и тучному мужчине, но с непривычной ноткой доброты. «Советую вам, мистер Риарден, еще раз подумать над этим. Хорошенько подумать. Я думал о вас больше, чем хотел. Я не нашел ответа. Я подскажу вам. Если то, что я сказал, правда, на ком из присутствующих здесь лежит самая большая вина? Предполагаю, на Джеймсе Тадгарте. Нет, мистер Риарден, не на Джеймсе Тадгарте. Вы должны сами определить, в чем состоит вина, и назвать виновного. Несколько лет назад я назвал бы вас. Я все еще думаю, что именно это мне следовало бы сказать. Я сейчас почти в таком же положении, как та глупая дама, сказавшая вам. У меня нет конкретных возражений, но я чувствую, что вы не правы. Все доводы разума говорят мне, что вы виновны, и все же я не чувствую этого. Вы совершаете ту же ошибку, что и та женщина, мистер Риарден, но в более благородной форме. Что вы имеете в виду? Нечто большее, чем ваше мнение обо мне. Та женщина и ей подобные избегают мыслей, о которых им известно, что они – добро. Вы же только и делаете, что выталкиваете из сознания мысли, которые для вас зло. Они поступают так, потому что не хотят напрягаться. Вы же поступаете так, потому что не даете себе никакой пощады. Они потакают своим эмоциям. Вы жертвуете своими чувствами. Они ничего не хотят терпеть. Вы готовы стерпеть что угодно. Они избегают ответственности. Вы же только и делаете, что принимаете ее на себя. Но разве вы не видите, что это, в сущности, одна и та же ошибка? Отказ от признания реальности всегда приводит к гибельным последствиям. Не существует скверных мыслей, злом является только отказ мыслить. Не пренебрегайте своими желаниями, мистер Риарден, не жертвуйте ими. Исследуйте их причину. Существует предел и у вашего терпения. Откуда вы так много знаете обо мне? Я ошибался подобным же образом, но недолго. Я хотел бы, начал Риарден и осекся. Франциско улыбнулся. Боитесь хотеть, мистер Риарден? Очень жаль, что я не могу позволить себе относиться к вам с той симпатией, которую испытываю. Я дал бы. Франциско замолчал. Риарден увидел на его лице выражение, которое не мог определить, хотя явственно ощущал, что оно выражает страдание. Он увидел нерешительность. «Мистер Риарден, у вас есть акции Де Анкония Коппер?» Риарден удивленно посмотрел на него. «Нет, когда-нибудь вы поймете, какое предательство я сейчас совершаю. Никогда не покупайте акции Де Анкония Коппер. Никогда ни при каких обстоятельствах не связывайтесь с Де Анкония Коппер. Почему? Когда вы все поймете, вы узнаете, есть ли что-то или кто-то, чем я дорожил, и как дорожил». Риарден нахмурился, он кое-что вспомнил. «Я не буду иметь дела с вашей компанией. Вы назвали их людьми с двойной моралью, а вы не из тех бандитов, что богатеют благодаря указам». Как ни странно, Франциско не оскорбился, его лицо обрело прежнее выражение уверенности. «Неужели вы думаете, что я выпросил у вымогателей плановиков эти указы? Если не вы, то кто же? Мои захребетники. Без вашего согласия, без моего согласия, мне не хочется сознаваться, как я хочу вам верить, но вы не сможете доказать это. Я докажу это через 15 минут. Как? Факт остается фактом. Вы лично извлекли самую большую прибыль из этих указов. Это правда. Я извлек больше, чем мистер Маучи и его банда могли себе представить. После многих лет работы мне предоставили шанс, в котором я нуждался. Вы хвастаете, будьте уверены. Риарден недоверчиво смотрел в холодные, яркие глаза Франциско, глаза человека действия. Мистер Риарден, вы знаете, где большинство этих новых аристократов припрятали свои денежки? Знаете, куда вложили свои прибыли от металла Риардена большинство этих стервятников равного распределения? Нет, но, в акции Де Анконио Коппер, надежно, подальше от глаз и от своей страны. Де Анконио Коппер, старая, неуязвимая компания настолько богатая, что ее хватит еще на 3 поколения бандитизма. Компания, управляемая плейбоем, которому на все наплевать, который позволит им использовать его собственность, как захотят, и по-прежнему будет делать для них деньги, чисто автоматически, как его предки. Превосходная система для них, правда, мистер Риарден, только есть одно но. Они не учли одну единственную деталь. Знаете, какую? Риарден пристально посмотрел на него. На что вы намекаете? Франциско неожиданно рассмеялся. Не завидую я тем, кто нажил состояние, спекулируя металлом Риардена. А что, если они потеряют деньги, которые вы для них заработали, мистер Риарден? В мире случаются катастрофы. Вы же знаете, как они говорят. Человек лишь игрушка в руках стихии. Допустим, что завтра утром в доках Де Анконио Коппер в Вальпараисо произошел пожар. Пожар, который стер их с лица земли вместе с половиной портовых сооружений. Сколько сейчас времени, мистер Риарден? Ах, я, кажется, перепутал будущее время с прошедшим. Завтра днем в шахтах Де Анконио Варона произойдет оползень, жертв не будет, разрушений тоже, не считая самих шахт. Позже выяснится, что они были обречены, так как добыча месяцами велась без учета геологических особенностей местности, чего можно ожидать от владельца повесы. Огромные залежи медной руды будут похоронены под тоннами горной породы. Сам Себастьян Де Анконио смог бы возобновить добычу не раньше, чем через 3 года, а Народная Республика – никогда. Когда же акционеры начнут присматриваться к делам, то обнаружат, что шахты в кампусе, Сан-Феликсе, Ла-Серасе работают точно в таком же режиме и более года несут убытки, однако повеса искажает факты и скрывает их от прессы. Сказать вам, что они узнают об управлении литейными заводами Де Анконио Коппер или сухогрузным флотом Де Анконио Коппер, о, они много чего узнают, только это им уже не поможет, потому что завтра утром Де Анконио Коппер с треском лопнет, разобьется на мелкие осколки, как лампочка цемент, как скоростной лифт, рухнувший с огромной высоты. И все эти паразиты, пиявки, сосавшие кровь моей компании, все они останутся у разбитого корыта. Победные нотки в голосе Франциско слились со странным звуком. Риарден разразился смехом. Риарден не знал, как долго длился этот момент, не понимал своих ощущений. Это было похоже на удар, отбросивший его на иной уровень сознания, и еще один удар, вернувший обратно. Он словно очнулся от наркотического сна, ощутил безмерную степень свободы, которой никогда не достичь в действительности. Это похоже на факел Вайта, думал он. Именно этого он втайне опасался. Он вдруг осознал, что пятится от Франциско, который пристально наблюдал за ним. «Не существует скверных мыслей, мистер Риарден», — мягко произнес Франциско, — «злом является только отказ мыслить». «Нет», — сказал Риарден. Это был почти шепот. Он заставлял себя говорить тихо, боясь закричать. «Нет, если это ключ к тому, чтобы понять вас, не ждите от меня поддержки. Вы не нашли в себе сил бороться с ними. Вы выбрали самый легкий и самый порочный путь — сознательное уничтожение и разрушение того, что создали ваши предки. Вы не смогли удержать. Вы не прочтете этого в завтрашних газетах. Там не будет никаких доказательств преднамеренного уничтожения. Все случилось при вполне объяснимых и заслуживающих оправдания обстоятельствах. Обыкновенная некомпетентность. В наше время некомпетентность не наказывается, правда? Парни в Буэнос-Айресе и Вашингтоне, возможно, захотят всучить мне субсидию, в утешение и в качестве вознаграждения. Большая часть Де Анконио Коппер уцелеет, хотя не меньшая часть пойдет к чертям. Никто не скажет, что я сделал это преднамеренно. Вы же можете думать, что хотите. Я думаю, что из всех присутствующих самое тяжкое бремя вины лежит на вас. Риарден говорил медленно и устало. Исчезло даже ощущение пустоты, оставленной утратой большой надежды. Вы много хуже, чем я предполагал. Франциско посмотрел на него со странно безмятежной полуулыбкой и ничего не сказал. В наступившей тишине послышались голоса двоих мужчин, стоящих в нескольких шагах, и они повернулись взглянуть на говоривших. Приземистый пожилой мужчина был, очевидно, бизнесменом добросовестного и неимпозантного типа. Его смокинг был хорошо сшит, но такой покрой вышел из моды лет 20 назад. На швах можно было различить слабый зеленоватый оттенок. У него нечасто выдавался случай надеть этот костюм. Запонки были нарочито массивными, но это была трогательная нарочитость фамильной реликвии, замысловатое изделие старинного мастера, которое, видимо, перешло к нему через 4 поколения, как и его бизнес. На лице мужчины застыло выражение, которое в эти дни было признаком честности. Выражение смущения. Он смотрел на своего собеседника, стараясь изо всех сил, беспомощно, безнадежно, понять его. Его собеседник был моложе и ниже ростом, бесформенно полный, с выдающейся вперед грудной клеткой и тонкими усиками. «Ну, не знаю», — снисходительно, со скучающим видом говорил он. «Все как один кричат о росте эксплуатационных расходов, и скулят все те, кому не дают наживаться так, как им хотелось бы. Не знаю, нужно хорошенько подумать, а там мы решим, позволить ли вам вообще извлекать хоть какую-то прибыль». Риарден взглянул на Франциско и увидел то, что было выше его понимания. Он увидел, что может сделать с человеческим лицом беззаветная преданность единственной цели. Риарден никогда не видел большей безжалостности. Он считал себя достаточно жестким, но знал, что ему далеко до этой неумолимости, глухой к любым чувствам, кроме справедливости. «Каким бы он ни был, — рассуждал Риарден, — человек, который способен на такие чувства, — титан. Это длилось лишь мгновение». Франциско повернулся к Риардену и очень спокойно произнес: «Я передумал, мистер Риарден. Я очень рад, что вы пришли на эту свадьбу. Я хочу, чтобы вы это видели». Затем он неожиданно громко, веселым, естественным тоном совершенно безответственного человека сказал: «Неужели вы не предоставите мне кредит, мистер Риарден? Это ставит меня в ужасное положение. Я должен достать деньги, добыть их сегодня, я обязан достать их к утру, прежде чем откроется биржа. В противном случае». Ему незачем было продолжать, невысокий мужчина с усиками уже сжимал его руку. Риарден никогда бы не поверил, что человеческое тело может так быстро менять габариты, но он увидел, как мужчина вдруг сжался и похудел, словно из его округлости выкачали воздух. Надменный властелин превратился в жалкий мешок, который не мог представлять никакой угрозы. «Что-то случилось, сеньор де Анконье? Я имею в виду биржу». Франциско судорожно прижал палец к губам. «Тише», — испуганно прошептал он. «Ради бога, тише». Тот затрясся. «Что-то не в порядке. Вы случайно не являетесь акционером де Анконье Коппер?» Мужчина закивал, не в состоянии говорить. «Боже мой, послушайте, я скажу вам, если вы дадите слово чести, что никому не расскажете. Ведь вы не хотите посеять панику». «Слово чести», — задыхаясь, произнес мужчина. «Тогда немедленно свяжитесь со своим брокером и распорядитесь продать мои акции, потому что дела де Анконье Коппер очень плохи. Я пытаюсь раздобыть денег, но, если это мне не удастся, завтра утром можете считать себя счастливчиком, если получите 10 центов с доллара. А черт, забыл, что вы не можете связаться с брокером до открытия биржи. Это очень плохо, но...» Мужчина понесся через весь зал, расталкивая людей, словно пущенная в толпу торпеда. «Смотрите», — сурово произнес Франциско, оборачиваясь к Риардену. Мужчина затерялся в толпе, они не видели его, не знали, кому он продавал свою тайну и хватило ли у него хитрости сделать ее предметом торга с влиятельными особами, но проход, где он пробежал, расширялся, и по всей комнате неожиданно пробежали зарубки, расщепляющие толпу. Сначала образовалось несколько первых трещин, а затем ускоряющееся разветвление распространилось, как полоски пустоты по готовой обвалиться стене, трещины, прорезанные не чьей-то рукой, а безличным дыханием ужаса. Раздавались отрывистые выкрики, повышающиеся истерические интонации, бессмысленно повторяемые вопросы, неестественное перешептывание, женский визг, несколько принужденных смешков, кто-то еще пытался притворяться, что ничего не происходит. Иногда толпа внезапно замирала, словно в параличе. Возникала неожиданная тишина, будто вдруг выключался двигатель. Затем движение возобновлялось, неистовое, судорожное, бесцельное, неуправляемое. Так падают с горы камни, толкаемые слепой волей земного притяжения и каждого выступа скалы, который они задевают на пути. Люди бежали к телефонам, друг к другу, кричали и толкались. Эти люди, самые могущественные в стране, бесконтрольно держащие власть, власть над хлебом насущным и над каждым моментом жизни человека на земле, эти люди стали щебенкой, с грохотом несомой ветром паники, щебенкой, оставшейся на месте подрубленного у самого фундамента строения. Джеймс Тодгард, непристойно выставив на всеобщее обозрение свои истинные чувства, подскочил к Франциско с криком: «Это правда! В чем дело, Джеймс?» — улыбаясь, спросил Франциско. «Что случилось? Почему ты так расстроен? Деньги – источник всех бед и корень зла, а я устал быть злом». Тодгард бросился к выходу, по пути пронзительно крича что-то Рену Бойлу. Бойл кивнул и так и остался покачивать головой с покорностью нерасторопного слуги, а затем стрелой помчался в другом направлении. Шерил, с развивающейся свадебной фатой, хрустальным облаком реевшей в воздухе, догнала Тодгарда возле двери. «Джим, что случилось?» Он оттолкнул ее и выбежал. Лишь три человека стояли не шелохнувшись, как три столпа, расположенных в разных концах зала, и линии их взглядов пересекали поле крушения. Дагни смотрела на Франциско, Франциско и Риарден смотрели друг на друга. Глава 3. Откровенный шантаж. «Сколько времени?» «Почти не осталось», — подумал Риарден, но ответил: «Не знаю. 12 еще нет». И вспомнив, что у него на руке часы, добавил: 11:40. «Я поеду домой поездом», — сказала Лилиан. Риарден услышал ее слова, но им пришлось дождаться своей очереди, чтобы по переполненным проходам дойти до его сознания. Он стоял и невидящим взглядом смотрел на гостиную своего номера. Несколько минут назад он поднялся сюда на лифте, уйдя с приема. Через минуту Риарден машинально произнес: «В такой час, еще рано, поездов много, ты можешь остаться». «Нет, думаю, мне лучше поехать домой». Риарден не спорил. «А ты, Генри, ты не собираешься сегодня домой?» «Нет», — и добавил: «На завтра у меня здесь назначена деловая встреча». «Как хочешь». Она сбросила с плеч пелерину, повесила ее на руку и направилась было к двери в спальню, но остановилась. «Ненавижу Франциско де Анконье», — напряженно произнесла она. «Зачем ему понадобилось приходить на этот прием? Неужели он не мог помолчать по крайней мере до утра?» Риарден не ответил. Как только он позволил себе довести свою компанию до такого состояния? Просто ужас. Конечно, он отвратительный повеса, тем не менее такое огромное состояние накладывает обязательства, есть же предел безалаберности, которую мужчина может себе позволить. Риарден взглянул в ее лицо. Оно было напряжено, черты заострились, отчего Лилиан выглядела старше. «У него же есть определенные обязанности перед акционерами». «Да, да, Генри, может быть, мы не будем обсуждать эту тему?» Лилиан поджала губы и вошла в спальню. Риарден стоял у окна, глядя на проносящиеся мимо машины, чтобы взгляд его мог на чем-то сосредоточиться, пока зрение еще не полностью воссоединилось с сознанием. Перед его мысленным взором еще стояла толпа в танцевальном зале внизу и две фигуры в этой толпе. Но как гостиная оставалась на периферии его поля зрения, так и чувство, что нужно что-то делать, оставалось на периферии его сознания. То есть он понимал, что нужно снять вечерний костюм, но где-то в подсознании сидело нежелание раздеваться в присутствии посторонней женщины в спальне, и через мгновение он забыл об этом. Лилиан вышла такая же ухоженная, как и прибыла. Бежевый дорожный костюм эффектно подчеркивал ее фигуру, шляпа была сдвинута на бок, обнажая волнистые волосы. Она слегка покачивала своим чемоданчиком, словно демонстрируя, что в состоянии его нести. Риарден машинально подошел и взял чемоданчик из ее рук. «Что ты делаешь?» – спросила Лилиан. «Я провожу тебя до вокзала». «В таком виде? Ты же не переоделся». «Не имеет значения. Не стоит провожать меня. Я в состоянии дойти сама. Тебе лучше лечь, если у тебя завтра деловая встреча». Риарден не ответил. Он подошел к двери, открыл ее, пропустил жену и последовал за ней к лифту. В такси они молчали. В моменты, когда Риарден вспоминал о ее присутствии, он замечал, что Лилиан сидит прямо, почти рисуясь своей осанкой. Она казалась воспрянувшей и довольной, будто ранним утром отправлялась в путешествие. Такси остановилось у входа в здание центрального вокзала Тодгард Трансконтинентал. Яркий свет, заливающий большую застекленную дверь, придавал этому позднему часу ощущение деловитости и устойчивости, неподвластной времени суток. Лилиан легко выпрыгнула из такси со словами: «Нет-нет, не выходи, поезжай обратно». Когда тебя ждать, завтра к ужину или через месяц? Я позвоню, ответил он. Она махнула ему рукой в перчатке и исчезла в огнях входа. Когда машина тронулась, Риарден назвал водителю адрес Дагни. В квартире было темно, но дверь в спальню была приоткрыта, и Риарден услышал голос Дагни. «Привет, Хэнк». Он вошел с вопросом. «Ты спала?» «Нет». Риарден включил свет. Дагни лежала на кровати, голова ее покоилась на подушке, волосы не спадали на плечи, словно она не двигалась уже долго. Ее лицо было спокойно. Она была похожа на школьницу, с высоким, под самый подбородок, строгим воротничком бледно-голубой сорочки, светло-голубая вышивка на груди, смотревшаяся роскошно, взрослой по-женски, создавала обдуманный контраст со строгостью фасона. Риарден сел на край кровати, Дагни улыбнулась, отметив, что именно благодаря строгому, официальному костюму это его действие приобрело особую естественность и простоту. Он улыбнулся в ответ. Риарден пришел, приготовившись отвергнуть прощение, которым она одарила его на вечере, как отвергают благосклонность очень щедрого противника. Вместо этого он неожиданно протянул руку и погладил ее лоб, волосы с покровительственной нежностью, вызванной ее неожиданным сходством с милым ребенком. Она постоянно бросала вызов его силе, но, с другой стороны, нуждалась в его защите и покровительстве. «Тебе и так достается», — произнес он, — «да еще я причиняю тебе неприятности». «Нет, Хэнк, это не так, и ты это знаешь. Я знаю, что в тебе есть сила, не позволяющая тебе страдать, но не имею права взывать к этой силе. И все же я это делаю и иного выхода не знаю. Я могу только сказать, что знаю это и мне нет прощения. Мне нечего тебе прощать. Я не имел права приводить ее туда, где находишься ты. Это не задело меня. Но, что, мне было тяжело видеть, как ты страдаешь. Не думаю, что страданием можно что-то возместить. Как бы я ни страдал, этого недостаточно. Ненавижу разговоры о моих страданиях, это не должно волновать никого, кроме меня. Но если хочешь знать, хотя ты это прекрасно знаешь, да, для меня это было пыткой. И я хочу, чтобы было еще хуже. По крайней мере, я не собираюсь делать себе поблажку. Риарден произнес это сурово, как беспристрастный приговор самому себе. Дагни загадочно грустно улыбнулась, взяла его руку, приложила к своим губам и покачала головой в отрицании приговора, закрыв лицо его ладонью. «Что ты имеешь в виду?» — мягко спросил он. «Ничего». Она подняла голову и твердо произнесла. «Хэнк, я знала, что ты женат. Я знала, что делаю. Я сама выбрала это. Ты ничего не должен мне, ничем не обязан». Он медленно покачал головой. «Хэнк, мне ничего не нужно от тебя, кроме того, что ты сам хочешь мне дать. Помнишь, однажды ты назвал меня дельцом? Я хочу, чтобы ты приходил ко мне лишь ради своего удовольствия. Оставайся женатым сколько хочешь, я не имею права обижаться на тебя за это. Мой бизнес заключается в том, чтобы радость, которую ты мне даешь, была оплачена радостью, которую ты получаешь от меня, а не твоим и не моим страданием. Я не принимаю жертв и не приношу их. Если бы ты попросил большего, чем значишь для меня, я отказала бы тебе. Если бы ты попросил меня бросить железную дорогу, я рассталась бы с тобой. Если удовольствие одного покупается страданием другого, лучше совсем отказаться от сделки. Когда один выигрывает, а другой проигрывает, это не сделка, а мошенничество. Ты же не поступаешь так в делах, Хэнк, не поступай так и в личной жизни.